Я остановился, задержав дыхание от пронзившей внутренности боли. Нашел глазами собравшихся в обозначенном месте парней и провел зрительный маршрут мимо них до прячущейся на задворках отхожей ямы. По всей видимости, мне туда надо попасть намного быстрее, чем к Сильвестру. Я приготовился стартануть как спринтер на финальном олимпийском забеге, собираясь гарантированно выбежать из десятки на стометровке. Кстати, готовый патент. Налопался грязных даров природы, кваском кисленьким полирнул, выждал положенное время и добро пожаловать на дистанцию. Но, чтоб за финишной лентой обязательно ждала уборная типа сортир. Дарю идею. Добраться до нужника не случилось. Даже до Сильвестра каких-то 15 шагов не дотянул. Последняя осознанная мысль запуталась в паутине помех. В голове вдруг стало так тяжело и звонко, будто не голова это, а царь-колокол, по которому со всей дури вдарили кувалдой. Ноги окостенели, а потом разом подломились в коленях, лишив меня естественной опоры. Сквозь мутную пелену в глазах я видел подбегающих людей. Кто-то тревожно вскрикнул, но звук голоса показался мне долетевшим с луны. Ну, никому нельзя верить, даже себе, ведь всего лишь пукнуть хотел, сказал обосравшийся мужик. Я хихикнул над старым анекдотом и затасковал пуще прежнего. Связали меня с умом, руки заведены назад, ноги согнуты, за щиколотки притянуты насколько возможно к рукам. Интересно, сколько человек на боку в позе акробата-самоучки провалялся, может, без того, чтобы заработать отмирание тканей в отлежанных местах? Плечо с бедром онемели уже здорово, да и все остальное тело затекло и требует немедленного вмешательства массажистки с сильными, но нежными руками, желательно приятной наружности. Во рту явственно ощущался металлический привкус, должно быть, язык прокусил, когда падал или когда волокли. Рыкуй, сука однорукая, какого дерьма он мне взбитень сыпанул, Иуда, он, больше некому. И эффект у зелья странный, сначала днище чуть не вышибло, потом в голову прилетело. Штаны, вроде бы сухие, не липнут и не воняют, и то хлеб. Помещение тесное, пыльное, пахнет чем-то прелым, но не противно. Набросано тут всего: чурбаки, ведра, захламленный верстак у стены, большое каменное точило в углу. Тусклый свет струится откуда-то сзади, должно быть, через щели в двери или неплотно задернутый полог. Я пожелал немедленно перевернуться на другой бок, дабы избежать участи завида и не доводить дело до ампутации чего-нибудь важного из состава родного органона. Пока барахтался как жук, отдуваясь и пытаясь помогать себе лбом как единственной точкой опоры, вспомнил, что почти в такой же ситуации я недавно уже находился. Думал, в тот раз черная полоса, оказалось, белее не бывает. Упрел, но все же перевалился с левого бока на правый, а, проморгавшись, уперся взглядом в знакомые короткие коричневые сапожки. Что? Пес очнулся. О, и голос знакомый. А сапожки в кровавых разводах. Сколько же я в ауте пробыл? Светло еще. Или это уже новый день настал? Взгляд заскользил от сапожек вверх по штанам и кольчуге до самых пышных усов, что я в жизни видел. Голову шибая венчал простецкий круглый шлем с обширными потертостями. Сколько он тут стоит? Ведь никаких шагов слышно не было. Инстинктивно я захотел подобраться, скрутить себя в комок, чтобы выдержать удары ногами, но оказалось, что дальше подбираться некуда. Очнулся, удовлетворенно заключил шибай. Да не в том месте, в каком хотел бы, верно, гаденыш. И захихикал миленько, гаденько, я даже позавидовал, что так не умею. У тебя была возможность уйти. Даже если б я тебя ловил, ты бы прошел, я знаю. Ты же настырный, да, упрямый. Прешь как оскопленный бык в ерме, дороги не различая. В голосе шибая образовалась странная мешанина из уважения, презрения и жалости. Ага, прикинь, как со мной мать мучилась, промямлил я, с усилием выталкивая каждое слово, будто клеем обмазанное. Дурень ты, со мной дружить надо было, а ты заладил свои, не помню да не знаю, как с тобой дружить, ты же брата родного под смерть подвел. Упырь ты кровавый, дядя, а друзья твои во враге лошадь доедают. Шибай сложил толстые руки на груди, навис надо мной, как мясник над ягненком. Перед тем, как отправишься в Навь, хочу, чтобы ты запомнил своей дырявой башкой. Я всегда добиваюсь желаемого. Всегда. И я всегда на шаг впереди таких, как ты. Молодец. Но мне насрать, веришь? А вот этого не надо, сурово предостерег шибай. Кол замараешь. Какой еще кол? Насторожился я, чуя приближение непоправимого. На какой я тебя присажу? За то, что восстание против князя чинил, народ подстрекал дани не сдавать, боярских людей призывал бить, волхвов уважаемых поносил. волжбой занимался. Да мололи за что, был бы кол, задница найдется. Да ты не думай, я тебе как родному сделаю, должно понравиться. Жирком смажу как положено, но не шибко густо и слишком остро тесать не буду, чтобы колышек махом нутро твое гнилое не проскочил. Кончик из глотки на два вершка как положено сам на него сможешь взглянуть, если дотерпишь. А ты дотерпи, порадуй боярина, хоть что-то по-людски сделай. Шибаев схрюкнул и оскалился, довольный своей речугой. Вакозлина, на кол сажать меня собрался, выпердыш древнерусский. Благодаря подробно описанным деталям предстоящей казни, до меня наконец дошел весь трагический смысл любимой присказки усопшего боярина Головача. Вот уж поистине кол в глотку, только не с той стороны. Представил картину, в груди жарко стало. Не боярин ты мне, паскудник мутнорылый, процедил я сквозь сведенные ненавистью зубы. Тебе, не боярин, шевельнул усами Шибай. А вот городку этому и весим окружным еще какой боярин. Я Рогвалду обещал земли его раздвинуть, за счет своего удела. Мы же крайние, между нами и Смоленском по лесам еще много безданных людишек сидит, если хорошенько поискать. Надо бы их к одному концу привесть. Как думаешь, я промычал нечто несвязное, означающее, что мне до лампочки куда и кого он собирается приводить. А косы, ну что, косы, продолжил деловито рассуждать Шибай, отрастут косы, поди не чернавка безродная, что постриженной ходить, стерпится, слюбится. И чего ты в бура этого вцепился, был бы со мной, горя бы не ведал, он ведь бестолковый, бур твой. Щеки Шибая подрагивали то ли от волнения, то ли от обиды на племянника, роковой ошибкой которого была нерешительность. Не стоило буру деятеля этого живым брать на озере, уж как-нибудь перед батей отчитался. Сход против меня собрать захотели, глуздыри сопливые, думали щелкнуть Шибая как горошину со стола, да только я кого угрозой, кого посулами быстрее собрал народец. Пришлось помахать мечами немного, ничего не скажу, стрелка твоего долговязого успокаивать, а этот огромный дулеп со слопом, молотил моих точно кузнец Крицу, пока копье в спину не всадили. С остальными совсем просто было, как с хлебным мякишем. Шибай вытянул вперед руку и сжал кулак, наглядно иллюстрируя свою победу. Я бессильно сомкнул веки. Никаких слов не находилось, чтобы выразить взметнувшееся в душе чувство. Во многих фильмах соответствующего жанра хитрый злодей, заполучив в свои лапы храброго героя, вместо того, чтобы сразу прикончить, с кровожадным прищуром обожает витиевато объяснить бедолаге, в чем тот, собственно, не прав и за что его будут мочить. К моему удивлению, со мной сейчас происходило нечто подобное. Вроде бы и пообвыкся уже я здесь, и убить хотели не раз, не в диковинку, но к такому напрягу готов не будешь стопроцентно никогда. Это в кино герой каждый раз чудесным образом изворачивается и в итоге побеждает, а тут впереди маячит совершенно реальный кол, самое мерзкое, постыдное и блевотное орудие пыточного арсенала средневековья, какое только могу себе представить. Руки связаны крепко, за дверью, наверняка, охрана. Похоже, влип на этот раз основательно. Чертов усатый маньяк, чего ты там шепчешь, не слышу. Совладав с крепкими чувствами, скосил на него глаза. Скажи, Шибай, куда ты жинку свою денешь, когда Любославу за себя возьмешь? Прогонишь или задушишь втихаря? Мой вопрос так развеселил усатого дядюшку, что он зашелся искренним хохотом, а я почувствовал себя дипломированным комиком. Совсем шальной, зачем сразу, душить? Старая жена как хорошая собака, обученная, верная, а прогонишь, дорогу в свою конуру завсегда отыщет. Вот и будет старый дом сторожить, пока я терем боярский обживать буду. Понял, ты, тать неумытый, ну, не стану более беспокоить, да и некогда мне. Готовься поутру внафь, весь город пригоню поглядеть, смотри, не подведи меня, отведу я на тебе душеньку, ох, отведу, жаль рот пересох, плюнуть в него нечем. Уже в дверях Шибай обернулся, кормить и поить тебя я запретил, чтоб кол не изгадил, сам понимаешь, ты у меня не один. Глава 9, после таких заяв есть и не хочется, да и подташнивает меня чего-то, а вот пару литров кваску холодного я, пожалуй, сейчас высадил бы. Вот интересно, почему именно утром? Желает, чтоб я как следует промариновался или на самом деле некогда? Если выбирать, то, конечно, завтра утром предпочтительнее, чем сегодня вечером. Впереди остаток дня и долгая ночь жизни. Сука, сука, сука. Каждый свой выкрик я сопроводил увесистым ударом лба в утоптанный до состояния камня земляной пол. Ну почему так? Эй, там, наверху. Ну зачем было меня сюда запихивать? А, дали бы по-человечески сдохнуть в тачке на дне речном. Что за выкрутасы? Мы с Сашкой хуже других, что ли? Нафиг он такой второй шанс сдался? Околеть в итоге на позорной палке та еще радость. Не чувствуя боли от намеренной встречи с грунтом, в отчаянии и злости заскрежетал зубами с такой силой, что дотянись я до своих веревок, перекусил бы в одну секунду как садовым сектором. Снова представил свою унизительную позу на грядущей казне и выдал звук, в сравнении с которым рычание амурского тигра просто милое мяуканье. Не особо грела иллюзорная перспектива после мучительной смерти оказаться дома, в своем времени. Может, эта чертова аномалия, в которую мы сроком угодили, именно так и срабатывает. Убился и шасть в другое время, вот только в какое, может так и будет швырять по эпохам вплоть до мамонтов и динозавров. Мысли вдруг перескочили на Рыкуя и Шепета, коллег не только в плане физическом, но, как оказалось, еще и в нравственном. Первый поднес мне ядовитого пойла, а второй, скорее всего, открыл Шибаевой Кодле доступ в усадьбу. Побудительные причины их поступка, устремившего меня навстречу с обмазанным жиром колом, волновали меньше всего. Сам виноват, слишком им доверился. Недаром говорят, что самые неприступные крепости берутся изнутри. Изменник – универсальный ключ в умелых руках. Понятно, что сразу все не могут быть предателями, кто-то из братвы серьезно отбивался. Шибай сказал, я у него не один, значит, не всех перебили, томятся еще по темным углам мои боевые соратники в ожидании страшной расправы. Эх, мне б ствол какой, да патронов обоймы три. Нет, сначала руки с ногами освободить, а потом ствол. Размечтался. Запах гари щекочущим змеем робко вполз в ноздри, заставив принюхаться получше. Знать, барбекю в честь победы готовит или коптить живьем кого из наших надумали. С них станется. Через несколько минут запах дыма усилился до тревожного понимания, что это ни разу не шашлык и не экзекуция пленных через сожжение. Уж больно густой запах горящего древа, насыщенный такой, да еще со странной примесью чего-то сладковато-противного. В щели сарая, красиво играя на свету с летающими в воздухе пылинками, потек кудрявый, пахучий туман. Потихоньку заполняя пространство, дым вскоре повис сплошной, но пока еще легкой пеленой. Горит что-то снаружи, что-то большое горит. Вон народ уже орать начал, суетиться. Черт, да там серьезно все. Стал различим низкий, басовитый гул большого пожара и треск разрываемого огнем дерева. Жаркое зарево залило усадьбу, словно устав скитаться по небу, солнышко решило опуститься прямо во двор. Я заерзал. Мамочка родная, эдак я и до кола не дотяну, не порадую старика Шибая своими корчами. Хрен не слаще редьки, но начало меня от этого малоприятного факта знатно потряхивать. Не от упущенной возможности угодить Шибаю, а от предстоящей мучительной гибели путем удушья или сгорания заживо, когда мой сарайчик займется таким же ярким пламенем. Пожар в деревянном городе – натуральное бедствие. Насколько хватило гибкости шеи, оглядел еще раз свое узилище, в котором взгляду ровным счетом ни за что зацепиться. Хлам для хозяйственных нужд, тележное колесо у стены, над ним развешаны упряжи, хомуты, ремни какие-то, веревки, деревянные грабли и вилы по углам. Острорежущего или колющего инструмента в прямой досягаемости не обнаружилось, что довело меня до мысли начать в панике звать на помощь. Пусть выводит, не хочу я подыхать таким вот малоприятным образом. Кол будет завтра, а дым вот он, в грудь лезет, на воле его ветерком разгоняет, а в этой хибаре он, сволочь, злонамеренно концентрируется. Помогите, спасите, пожар. После первой пробы голоса завопил уже в полную силу. Помогите, откройте, ау-у-у, эй, твари, на помощь, а-а-а. Связки сорвал оравши, закашлялся, чувствуя во рту привкус гари. Увлеченный мерами по своему спасению, я сразу не услышал шорох над головой. Повернулся на звук только когда сверху на теме просыпалась пыльная соломенная шелуха, одичало завращал глазами, чуя усиливающуюся панику. «Кто здесь? Стяр, стяр, ты тут, батька? Да не ори ты так, там не слышит никто. Не думал, что когда-нибудь буду столь счастлив снова услышать этот голос. Пришло спасение откуда не ждал, как говорится. Все же есть на свете справедливость для бедного Андрюшки». Солома с крыши продолжила сыпаться мне в глаза. Одинец руками споро увеличил щель в кровле между продольных жердей, полез внутрь ногами вперед. «Ты что, терем подпалил? Чудило?» Озарился я внезапной догадкой, когда одинец с обезьяньей ловкостью спустился с высоты и встал передо мной как ангел-хранитель с дымным нимбом вокруг вихрастой головы. «Не, амбар, По его лицу ползла самодовольная улыба. Полыхает, как лучина. Заливают, колодец весь вычерпают, хрен зальют. Ну ты даешь, как сумел-то? Пришел, когда урманы тут порядок наводить стали, едва успел в маслобойню юркнуть. Прятался среди мешков поначалу, потом смекнул, что скоро полезут и найдут. Там в горшках масло хранится, я один прихватил и пока Шибай своих терем грабить повел, в амбар перебежал. Маслица разбрызгал и поджег, чего там уметь. Когда дым наверх повалил, внизу уже жар стоял, как в кузнечном горне. Я через крышу вышел. Они дверцу наружную топорами выставили, так и вовсе заполыхало точно в пекле ящеровом. Хитрая физиономия гольца так и светилась неподдельным восторгом и гордостью за самого себя. Губы парня распухли от запекшихся ран, превратившись в лепешки, а правая половина лица своей одутловатостью напомнила синий, полуспущенный воздушный шарик. Насчет пекла даже не сомневаюсь, сухое зерно, небось, пылает не хуже пороха. Вот откуда такая характерная вонь. Ты где пропадал-то, Буратино? Опять тебя кто-то отметелил, как я погляжу. Потом расскажу, со вздохом горести ответствовал Одинец. Еще как расскажешь. Хорош дым глотать, режь веревки, сваливать пора, пока усатый щекотряс про меня не вспомнил. У меня ножу нету, так ищи. Почти взвизгнул я. Ищи, братан, чем хочешь, тем и режь. Я так и шагу не ступлю, сам же видишь. Одинец метнулся вглубь сарая, зашуршал там чем-то, застучал, переворачивая скарб. В горле уже основательно щипало, хотелось кашлять и пить. Через минуту Одинец вернулся с обломком тупого серпа, с усилием перепилил вязки. Я с наслаждением вытянулся на полу, расправляя затекшие члены. Не знаю, как я буду рвать отсюда когти, мышцы ног совсем задубели, болят как кувалды отбитые. Однако, рвать надо, задыхаться мы уже тут начали. Я подсадил вставшего мне на плечи Одинца обратно под потолок. Он ужом вкрутился в серую дыру, свесился вниз с вытянутой рукой. Встав на приставленное к столбу тележное колесо, я поймал его предплечье, подпрыгнул до бруса об решетке, перехватился, подтянулся и с кряхтением вытянул голову на перехлестнутый дымными рукавами свет Божий. Ничком приникли к соломенной крыше, восстанавливая дыхание. На другой стороне подворья огромным пионерским костром полыхал боярский амбар, добротное, широкое строение. За 50 метров пышет от него, как от доменной печи, лицу жарко. Внизу с красными от дыма глазами с криками мечутся человек 30. Выделяется фигура Шибая, поделившего людей на несколько групп. Одна в составе полудесятка раздетых до пояса мускулистых мужиков, облепив колодец, скидывает в бездну за раз по 3-4 катки, вручную тянет наверх веревки, переливает в подставленные ведра. Самые проворные с ведрами и ковшами с силой вколачивают воду в заполненный пламенем входной проем, другие пытаются достать до крыши. Сдается мне, тут профессиональных пожарных расчетов с машинами и шлангами штуки 3 надо, и то не факт, что спасут. Прикидываю, что очень скоро эти додумаются, что отливать амбар уже бесполезно, бросится плескать воду на ближайшие клети и сараи с прочим добром. Хорошо пылает, однако, такими темпами и весь городишко погореть может, если ветерок надумает проснуться. За то короткое время, что мы с Одинцом отдыхали на крыше, сквозь распахнутые ворота на боярское подворье начали стекаться огнеборцы из числа неравнодушных горожан. Кто ведром, кто с багром, кто просто с выпученными зенками и открытым вопли ртом. «Валить надо и очень быстро», — резюмировал я, вдоволь налюбовавшись страшным, но завораживающим зрелищем. Амбар в противоположной стороне подворья, в суматохе свистая всех наверх, шанс проскочить краями очень неплохой. Прячась за дворовыми постройками, перебегая от одной к другой, пока все заняты пожаром, а усадьбу заволокло дымом, должны прошмыгнуть на задки, там как-нибудь ограду штурманем и на волю. Наши живые еще есть, в Плотницкой кого-то держат. Видел, как Шибай туда заходил, разговаривал с кем-то. Я поначалу думал, с тобой. Хорошо, остальные клети сначала проверить решил, услыхал, как ты здесь блажишь. Где находится логово боярского плотника, сама мне хорошо известно. Совсем рядом с теремом. Светиться там опасно, особенно мне. Сможешь добраться до них, как до меня? Попробую, мигом сообразил Одинец, верно рассудив, что его личность приспешником Шибая знакома гораздо меньше моей, только по-другому. Там дверь сбоку и засов пустой без замка. Скажу, чтоб выскальзывали по одному. Одинец покачал рукой с обломком серпа, мол, и веревки перерезать сумеет. А ты, батька, беги, мы тебя нагоним. Добро, братуха. Встретимся у корчмы. Ну, двинули за сим. Почти синхронно сползли на брюхе с крыши позади сарая, отряхнулись. Растянутые многочасовой, неестественной позой мышцы ног ощутимо подрагивали, но ждать, когда ходули придут в порядок, совсем некогда. Представив, как я побегу с ломотой в ляжках и болью в коленях, я поморщился и сплюнул заполнившую рот кислятину. Находясь под прикрытием хозяйственных срубов, можно нестись не таясь, со двора все равно не видно, а промежутки преодолевать не сбавляя темпа. Ограниченный угол обзора не позволит никому из собравшихся у пожара отследить наше планомерное перемещение, мало ли кто там промелькнул, если никому не взбредет в голову прогуляться у стен чистокола. Дым бедствия в небо уходить не торопился, катил черными с проседью волнами во все стороны, клубился над клетями и в проулках между ними. Едкая эта мерзость была уже повсюду, рожи у нас с Одинцом сделались смуглыми, как у арабов, с полосками растертого по щекам пота. У мастерской плотника перед последним рывком через открытое место мимо терема присели перевести дух, сохранившись за двойным штабелем черных от жизни бочек. Ноги вроде бы разбежались, уже не подкашиваются, как в самом начале. Надо рисковать. У крыльца толкаются недопущенные к пожару бабы и детвора. Вряд ли им будет досуг глядеть, кто мимо них шмыгнул. Да даже если и разглядят, будет время добежать до стоящей на отшибе бани. В этот самый миг у пылающего амбара со скрежетом и треском обвалилась кровля, взметнув ввысь тучу искры и резкую разноголосицу. Набрав в грудь горелого воздуха, я шумно выдохнул и, пригнувшись, рванул вперед, оставив Одинца разбираться с пленниками. На бегу принял левее, поближе к стене, пронесся мимо отметин, оставленными в древесине копьями и топорами, оставив позади бросковую тренировочную зону. Я заранее наметил место, где буду перелезать ограду по горизонтальным жердям, скрепляющим бревна чистокола между собой. Вскочить одной ногой на нижнюю, толкнуть себя вверх, ухватиться за остро отесанное бревно и подтянуться. Делов-то. Оставалось мне метров 10 до вожделенного местечка за банькой, обогнуть катку с водой, навес с дровами, и меня уже не будет видно с подворья. Грохот со стороны пожара заставил вздрогнуть и на миг остановиться. С таким же звуком скатываются с самосвала бревна. Слаженное мужское уханье перекрыло повторная тяжелая дробь звонких перекатов. Догадались ближние постройки баграми да веревками растащить? Ну, помогай вам Бог. Я обернулся на шорох за углом бани, где, помнится, за каким-то лядом был навален небольшой стажок прошлогоднего сенца. На разворошенном стажке тряслась, собравшись в испуганный комок, растелешенная младина. Сорванная с нее одежда втоптана в еще не просохшую после дождя грязь. На выпачканном сажей лице сверкают расширенные от ужаса глазюки. Над ней, обеими руками отмахиваясь от жирной зеленой мухи, со спущенными ниже колен портами возвышался старый знакомый. Своеобразную, коренастую фигуру этого мудака я из тысячи узнаю даже со спины, а тут еще шевелюра рыжая. Судя по выражению лица млады, с этим урманом она явно ни о чем таком не договаривалась. Даже если и по-иному, мне плевать. Меня увидела, обомлела, но виду не подала, лишь закусила нижнюю губу, перевела взгляд на Харона. И это правильно. Шумы всеобщей борьбы с огнем сюда долетали практически без помех. Среди общего гвалта выделялись резкие, руководящие выкрики Шибая. Ну да, кому пожар, а кому сладенького подавай. К занятому лицезрением вожделенной, ногой и беззащитной жертвы мужику я подобрался сзади с сильнейшим желанием разорвать на куски. Жаль, в руках пусто. Эй, Харон! Обернулся урман стремительно, будто стоял и ждал окрика. Из-под кожаного, обшитого квадратными железками кожуха торчит край нательной рубахи, крепкая шея блестит от обильного потоотделения. От него пышет свежей сивухой, как от бочки с хмельной медовухой. Рожа злая, брови сдвинуты, глубоко посаженные светлые глаза завешены сальными прядями давно немытых волос. Недоволен, что помешали нехорошую статью себе нарисовать. «Ты чего не субботники?» Спокойно поинтересовался я в упор, хотя трясло меня основательно. Харон кинул быстрый взор вправо на пояс с мечом, скинутый в попыхах под ноги. Меня он пониже, что вкупе с особой урманской спесью заставляет его слегка приподнимать подбородок. Без мечей мы с ним совсем не так неравны, как с мечами. То копье, что было нацелено строго вверх вдоль живота Харона, а теперь стало стремительно опадать, не в счет. Рискнет или нет? Рискнул. Хикнув, Харон молниеносно согнулся, достал пальцами рукоять меча и сразу потянул его из ножен. Ударом ноги под челюсть я вернул его в вертикальное положение и вложился в левый боковой, как в последний. Рыжий успел чуть отшатнуться, демонстрируя отменную реакцию несмотря на явный нокдаун. Кулак скользнул по бороде сверху вниз, кадык хорона хрустнул, костяшки ткнулись в позвоночный столб, сминая хрящи и мышцы горла как бумагу. Урмана отшвырнула на проворно увернувшуюся от тяжелого подарка Младу, зажимая руками шею. Он громко захрипел и страшно завращал вылезшими из орбит белыми шарами. Жилистые ноги с густо обволосенными голыми ляжками замолотили каблуками серую грязь. От недостатка кислорода в легких его лицо покраснело и сделалось одутловатым, будто насосом под кожу воздуха накачали. Спасенная девка шарахнулась в сторону, всхлипывая, стала торопливо собирать остатки своей одежды. Попытавшись встать, Урман натужно засипел, беспомощно перевернулся голым естеством вниз и замер в неприличной позе жопой к небу. «Со мной пойдешь?» — спросил я Младу, подбирая пояс Хорона. «Стремно здесь, обидеть могут». И тут ее прорвало. Бросив бесполезные тряпки, Млада кинулась мне на грудь и зарыдала, содрогаясь всем своим гибким станом. Пришлось обнимать и успокаивать. «Все хорошо, кончилось все, хорошо все». Через пяток всхлипов она успокоилась и смогла доверчиво заглянуть мне в лицо. «Так ты со мной, с тобой, только я боярская хала». Я поднес к ее губам подушечку большого пальца. «Рабство – зло, а зло нужно искоренять». Заметив на правой руке дохлого урмана часть своего утерянного имущества, я не поленился и вернул себе свои часы. Кучу баксов отвалил за них в свое время. Фирма. Этот чудило нацепил их, перевернув вверх циферблата в другую сторону. Подобрав с земли пояс с ножом и мечом, к которым прилагался кожаный подсумник с разной полезной мелочью, чуть не треснул себя по лбу. Голая девка передо мной глазами сияет, а я стяжательством занимаюсь. Хорош спаситель. Млада на карачках кинулась подбирать свою одежду, растрепанную нетерпеливым хараном в лоскуты. Я с удовольствием отметил, какое у нее крепкое, белое тело, точно у мраморной статуи античной богини Афродиты. Ни малейшего намека на загар. Сам собой усовествленный, я стащил через голову верхнюю рубаху, сунул Младе. «Брось ты эти лохмотья, надевай, добежим до корчмы, там найдем чего-нибудь еще». Ничуть не стесняясь наготы, встопорщив аппетитные грудки, Млада через голову опустила на себя на несколько размеров великоватую в плечах одежду. «Была бы моя рубаха сантиметров на 100 подлиннее, пришлось бы ей как надо, а так супер-мини получилось». Явно не по здешней моде ни разу. «Все, давай я тебя подсажу». Я за руку подвел Младу к жердям чистокольной перевязки. Перекинул через ограду пояс. «Руками цепляйся, ногами перебирай. Наверху ухватишься за кол, перелезешь, спрыгнешь». «Поняла, ага, поняла». Эх, и зрелище мне снизу открылось, пока она карабкалась. «Ничего не поделаешь, не зажмуриваться же. Надо хотя бы до верхней перекладины подстраховать». Теплая женская мякоть в руках раздразнила сердце. Сглатывая подкатившую слюну, с твердым животом я последовал за Младой и мигом перемахнул чистокол. Глава 10. Если не считать поцарапанной Младиной коленки, что немного пострадало от встречи с шероховатой поверхностью заостренного столба, то приземлились мы оба удачно. Конечности не переломали, занос в мясо не насажали, в крапиву не свалились. Моя верхняя рубаха из темно-серой, грубоватой ткани висела на Младине как мешок на заборе. Мало того, что заканчивалось отчаянно выше колен, так еще и рукава оказались длиннее рук сантиметров на 15 и болтались как у пира. Реквизит санитаров дурки, а не прикид для молодой, симпатичной девицы. Колбасить ее перестало, на щеках вместо белила испуга проступил более привычный здоровый румянец. Полутораметровая коса толщиной с батон докторской растрепалась и выглядела, будто ей мыли лошадь. Вот куда я ее потащил, сам в бегах и пассажира левого пристегнул зачем-то. Тоже мне борец за отмену рабства. Хотя, думаю, всего того, что я оставил в боярских закромах в виде нескольких кило серебришка, хватит на не один десяток холопов. Вот только, чую, попадут мои кровные совсем не в те лапы. Выглядим мы как лиса Алиса и линялый котяра Базилия. Из регалий нормального людина на мне только трофейный пояс с мечом. Порывшись в сумке Хорона и обнаружив в ней треху горстей арабских дирхимов и еще какую-то мелочишку, я немного воодушевился. Пошли на торг, оденемся быстренько по-человечьи. Ветер стал усиливаться, разворачивать дымовое покрывало все шире над городом и далеко за его пределы. Где-то усилиями бдительных горожан надрывалась тревожная била, металлическим гулом созывая людей на пожаротушение. Сориентировался я мгновенно, невелик городишко. Лупанули мы с Младой напрямки через чей-то ухоженный палисад, проскочили между двумя хлипкими оградками высотой ниже пояса и выскочили на узкую прямую улочку, ведущую к городскому рынку. Уступая дорогу спешащим на бедствие людям, я вел Младу за руку, чтобы не отстала и не потерялась. Добрались до рынка без приключений. Торговля там, несмотря на недалекие пожары, не думала вставать. Едкий дым висел высоко, гарью попахивало, но не сильно, жить можно. Правда, торгашей оказалось гораздо больше, чем покупателей, в большинстве своем убежавших глазеть на буйство заряженного находчивым одинцом красного петуха. Продаваны, может быть, тоже охотно включились бы в фестиваль огня, да пока товар соберешь увезешь, все самое интересное закончится, а оставлять прилавки с телегами бесхозными себе дороже выйдет. Пока я оглядывался в попытке определить, в каком из рыночных концов могут продавать готовую одежу, в шагах в 20 от нас, перед пустой, запряженной снулым бычком повозкой остановилась не совсем трезвая троица с кудрявыми, как у игрушечных гномов, бородами до самых глаз. Двое моложе средних лет, третьему к пятидесяткам. Они только что вытерлись с торга, у двоих через плечо перекинуты на четверть набитые чем-то кожаные мешки. Явно не местные, ибо внимание на сигнал бедствия не обращали абсолютно. Все трое среднего роста, маслатые, угловатые, на серых угрюмых лицах заметны признаки вырождения и нехватка витаминов. Довольно долго и громко они спорили о чем-то, слышно было, как один из молодых настойчиво предлагает отправиться в корчму. Затем взгляд того, что постарше, остановился на нас, точнее, на младене. Поглядел оценивающе мелкими глазками, поморгал с усилием, точно гвозди веками забивал. «Эй, паря!» — обратился он ко мне, дернув бородой к небу. «Твоя девка? Продаешь, сколько просишь, а может так отдашь?» Ослышался, должно быть, шумновато тут. Я сделал первый шаг в направлении прилавков, где, как мне издалека показалось, барыжили чем-то тканым. «Так продаешь или нет?» Старший гном дернулся вслед за нами и схватил Младу за руку. «Ух ты, сладенькая какая!» «А нет, не ослышался. Как тут все запущено, оказывается. Отшутиться бы, сказать типа, не продаю, потому как бесценно, самому нужна, ну и так далее. Но, черт возьми, попутали парни конкретно, за кого они нас принимают. Хорош, накипело. Так накипело, аж в глаза кровавой мутью плеснуло. Задолбали уже все эти гнилозубые, бородатые лесовики со своими дикими нравами. Отпусти девочку, харя волосатая. Это белоснежка не для ваших лишайных лап». Свои слова я подкрепил сочным пинком по ляжке сладострастного бородача так, что ему пришлось разжать свою хватку и схватиться за ушибленное место. Его спутники разом двинули на подмогу. Я вытащил меч так позорно околевшего хрона. «Назад, твари, на пятаки порублю». Убрал нож, сука. Агрессивный, твердый вызов в моих глазах был понят без всяких вариантов. Им со своими ножиками с обладателем длинного клинка не тягаться, будь я даже одноног, однорук и одноглаз. Измазав нас грязью тяжелых взглядов, все трое молча развернулись и поплелись в сторону причалов. «Пидорасы!» В сердцах прошипел я в удаляющиеся спины и сплюнул. «Пошли, Млада, сейчас я тебе такой наряд куплю, будешь не хуже боярыни, клянусь». «Это смоляне», подавив нервный смешок, проговорила Младина. «Зверобой! И что мне эти смоляне? Да хоть марсиане! Что, надо было им тебя отдать, предварительно расшаркавшись? Или долго объяснять, что я не Себастьян Перейра?» Млада непонимающе заморгала. Я приобнял ее за плечи, усмехнулся. «Да пошли они, забудь. Пойдем шмотки выбирать». Время подгоняло, так что управились мы быстро. Млада в новом одеянии выглядела, залюбуешься. Юбка длинная, две рубахи с вышивкой, головной убор с узорами, поясок цветастый. Все, хендмейд, естественно. Домотканые, до фабричного производства еще много-много сотен лет. Тетка-продавщица Младу узнала, подивилась не сильно, что девка тюремная с кавалером неизвестным на торге в лучшие одевается, но, получив сверху пяток серебряков, обещала молчать как плотва. «Ну вот, говорю, теперь можно и поесть. За мной, красотка. Мы навострились к корчме. Одинец с парнями уже, наверное, там ждут не дождутся». Корчмарь Лун встретил меня как родного, знает рожа общепитовская, что я с пустыми руками не зашел бы, а в отсутствии посетителей, что в данный час все или на причалах грузят товары или умчались на пожар, так я еще и вовремя, день не в убыток. В корчме с момента моего последнего визита ничего не изменилось. Все тот же деревянный минимализм без единого красочного пятна. Хоть бы ковер какой на стену повесили. За длинными столами и вправду никого. Воспользовавшись ситуацией, я сел посередине за ближние к выходу. Ответом на заданный вопрос Лун пояснил, что Одинца здесь еще не было. Я слегка напрягся, но подумал, что довести сюда несколько человек сквозь суматошную толпу та еще задача и расслабился. Время есть, шибаю сейчас не до поисков. Корчмарь тут же сам поднес нехитрой закуси. Горшок с теплой кашей, молочка козьего, чуток мясца кабанячьего холодного, попросил подождать жареную утку. Я благодарно кивнул и обратился к скромно стоящей за спиной спутнице. «Млада, а ты чего мнешься? Садись за стол, поешь». Так снедали шутричком, робко проговорила она, теребя пальцами бок новой юбки. Тут до меня дошло, что обычная работная девка в боярском доме не то что с десятником, просто с мужиком при мече на поясе за один стол сесть не смеет и даже не мечтала о такой чести. Баба свое место тут туго знает. «Садись, садись», я похлопал лавку слева от себя. «Со мной можно. Я хоть и десятник, но женщина для меня тоже человек», в шутку сказал. Она аж вся вспыхнула, но за стол рядышком аккуратно присела. «Лунь, миску с ложкой барышне поднеси, будь добр, не руками же ей кушать». Понятливый корчмарь без вопросов организовал требуемое. Принес глубокое блюдо для каши, ложку и две чарки для питья вместе с глиняной бодейкой кваса. На вытянутом, как у старого осла, лице Луня не отображалось ни удивления, ни осуждения. Ему в своем заведении за много лет и не такие чудеса видеть приходилось. Одинец забежал в корчму, как только мы с молодой наточили зубы на восхитительно пахнущую, жареную на углях утку, покрытую бронзовой, хрустящей корочкой, или селезня. Интересно, Лунь имеет обыкновение перед готовкой вымачивать дичь в каком-нибудь маринаде? Иначе, ведь, подошву от резинового сапога мы сейчас с младенкой жевать собираемся, потом челюстные мышцы дня три болеть будут. Нет, вряд ли. Какой к хренам маринад? Тут даже элементарная соль в жутком дефиците. Не знаю, как остальные, а я уже задолбался пресную здешнюю хавку употреблять. Кто б нам сроком грузовичок мешками с мелким помолом набитый подогнал, ух и развернулись бы мы. Стяр, хлопнув дверью, заорал с порога чумазый, как клиент Майдадыра юноша. Мы пришли. Одинец с облегчением шумно выдохнул и упер руки в боки с торжествующим видом призера чемпионата мира по пряткам. Его белые жеребячие зубы резко контрастировали с прокопченной на пожаре, синюшной от пережитых побоев кожей лица. Я вытер масляные пальцы о штанину и поднялся из-за стола. За Одинцом в помещении возник жила, потрепанный, но не побежденный. Вижу. Остальные где? Я их за причал увел, батька, пояснил коренастик. Пускай по берегу лодки нам всем добывают, по суху не уйти, дельно. А теперь садитесь, лопайте утку, а ты, жила, рассказывай, как Шибай терем захватывал. Ворвались в ворота сразу после того, как ты, стяр, свалился. С треском разрывая напополам тушку жаркого, начал сбивчиво пояснять жила, со щитами да прямиком к терему, два десятка, или больше. Первым их ноздря встретил, троих уложил сразу. Потом Невул двоих урманов подстрелил и еще несколько из Шибаевой дворни. Стену мы выстроить не смогли, смели нас быстро, повалили. Кто ноздрю убил? Рыжий урман. Его труп без штанов мы нашли у бани. Все думали, кто это его так искусно усмирил, даже кровей не пустил. А может он сам? Ага, инсульт хряпнул от угрызений совести, бросил я, выглядывая за дверь на улицу. Тихо все, это стяр его убил. Голой рукой, одним ударом, я сама видела. Горячо заговорила Млада. «Не мели вздор, девка!» Шикнул жила и придвинул к себе миску с недоеденной ей кашей. «А кто это, батька?» Приподняв на Младину бровь, заинтересовался Одинец. «Млада, чернавка боярская, была, а с чего это? Сколько нас осталось?» Оборвал я его потуги к пониманию происходящего. «Пятеро дулебов и мы двое», снова переключился на меня Одинец. «Почему пятеро? Без ноздри и шишака шесть должно быть». Звинь не выдюжил, отправился за кромку. Урманы ему живот вспороли, когда он с копьем на них полез. «Звинь, звинь». Наморщив лоб, я припомнил среднего росточка мужичка с редеющими волосами. «Да, был такой, тоже герой оказался. Что с Невулом? Не смог он уйти. Обе ноги ему резанули, Шибай обещал перед смертью ему пальцы на руках отрубить, чтобы за кромкой стрелять из лука не вздумал. Уж мы и так и сяк подсаживали на чистокол, никак, не держат Невула ноги. Только не говорите мне, что оставили его там». Я предостерегающе поднял грязный указательный палец к потолку, грозно нахмурившись. «В бане мы его укрыли, еще не скоро найдут», — деловито прочавкал Одинец, будто речь шла о мешке лука. «Но ведь найдут, найдут». Одинец шумно сглотнул, перестал жевать и переглянулся с Жилой. «Поговорку хорошую знаете, сам пропадай, а товарища выручай. И уж тем более своих раненых нигде, никогда не бросать. Это закон. Шибай, когда очухается и поймет, что конкретно с нашей казнью обломался, ему не только пальцы отрубит. Там же такая суматоха, не в ула ход через ворота уводи, никто б не заметил. Чего не сообразили-то?» Жила лишь виновато развел руками, Одинец повесил голову на грудь и нервно зачесался в районе копчика. «Эдак завтра вы и меня где-нибудь подыхать бросите? Как с вами на дело-то идти?» Унылое молчание было мне ответом. «Черт, похоже, светит мне обратный путь. Посылать этих обормотов и исправлять косяк одних – дело стрёмное. Но сам я ни в ула не дотяну, если, как говорят, обе ноги у него задеты. Полоцкие тоже вас били?» Никто из них и рукой не взмахнул. Оживился Жила. «Точно, ага. В терем они тоже не полезли. А вот это хорошая новость. Значит, не лег под Шибая Виндар со своими ребятами. Выходит, полоцкому полусотнику боярин княжеский не указ и действует он в строго обозначенных князем рамках. Значит так, отдышались, а теперь за мной вызволять нашего боевого товарища. Возражения будут?» Нет возражений, одни понурые вздохи и преданные, собачьи взгляды. Повскакивали с нагретых мест парни лихо. Велев младе ждать нашего возвращения в корчме, я снова уселся на лавку. «Присядем на дорожку, чтоб под ноги гладко стелилось». Жила с Одинцом послушно опустили седалища на некотором от меня отдалении. Посидели, потопали. «Одинец, метнись на берег, предупреди Дулебов, потом догоняй нас». По пути на ходу я тщательно и не единожды проинструктировал пацанов по поводу наших действий. Делаем каменные лица, заходим в ворота, оцениваем обстановку. Если она такая, как я думаю, вы вдвоем со всех ног несетесь вдоль чистокола к бане, забираете не в ула, тащите к выходу. Я прикрывать вас буду. Увидите, что меня прихватили, сваливайте краями, не вступайтесь. «А как же ты, батька?» — воскликнул Одинец. «Выкручусь как-нибудь. Без оружия вы мне все одно не помощники. Да и с оружием тоже», — чуть подумав, сказал я. Одинец скорчил задумчивую мину и через минуту озвучил крамольную мысль. «А может и серебро наше прихватим? Погребок-то под теремом рядом совсем будет». Я покосился на Одинца с любопытством. «Было бы неплохо, ведь все, что нажито непосильным трудом, теперь достанется Шибаю. Могу представить горячий восторг пузатого усача, когда он обнаружит наше бабло. А вот вообразить, как нам Шибая с восторгом прокинуть, я не сумел. Ключ от хранилища у меня отобрали, когда шмонали. Ковырять замок мечом, клинок Харона хоть на вид и покрепче моего прежнего, как альтернатива Фомке, слабоват. К тому же возиться там не две минуты, стопудово запалят. Еще раз прикинув риски, я решил не зарываться. Нет, мы не затем идем, и хорош шустрить. Наше дело, забрать не в ула, серебра еще заработаем». Густой дым над боярской усадьбой постепенно рассеивался. Конечно, что-то там еще пылало, но уже не так радикально. Амбар сгорел дотла и теперь чадил, изрыгая горячим пепелищем серый, вонючий туман. Ближайшая к амбару постройка по правую от него руку лежала ничком грудой обгоревших, дымящихся бревен. Клеть слева тоже успели раздергать по бревнышку, но огонь с нее уже перекинулся на стенку и кровлю соседнего сарая, последнего на пути к терему. Спасением данной постройки сейчас и занимались все ответственные лица во главе с новым боярином. Безответственные в количестве сравнимым с населением плацкартного вагона поезда «Москва», «Симферополь» глазели издалека, помогая добрым словом. Мы беспрепятственно зашли в распахнутые ворота, смешались с ротозеями и сразу приняли левее под прикрытие восточной стены конюшни, откуда провели вдумчивую рекогносцировку. Я заметил открытую настежь дверцу в свое узилище. Значит, заинтересованные люди уже в курсе, что меня и след простыл. Вот локализуют пожар и кинутся искать со всем пчанием. Или не кинутся. Гадать западло. Все полетели, голуби. Бегом давайте. Жду вас. На задках я похлопал гавриков по спинам, придав им нужный импульс для ускорения. Одинец с Жилой наперегонки чесанули в направлении бани, а я засек положение длинной стрелки на циферблате Роликса и переместился с удовольствием наблюдать за чужой работой и за огнем, что оказалось вдвойне приятно. Дважды с промежутком в 3 минуты я проделывал 12 шагов от угла фронтона конюшни до угла ее задней стены, всякий раз ожидая лицезреть приближающихся Одинца и Жилу с влекомым ими Невулом. «Да где их собаки таскают? Пора бы уже и вернуться». На третий раз из-за вожделенного угла на меня своей широкой как у быка грудью выперся полоцкий полусотник в боевом железе, шлеме на голове, круглым щитом за спиной и мечом на поясе. Мы едва не столкнулись и оказались лицом к лицу, хоть целуйся по-брежневски. Я отпрянул от него, словно паром горячим обдало. Про свой меч и не вспомнил. Виндар, казалось, вовсе не удивился внезапной встрече, не вздрогнул даже. Загорелое лицо выражало полную безмятежность и уверенность, будто в лифте наткнулся на соседа с верхнего этажа. «Ждешь кого-то, стяр?» Глава 11. «Черт, как же ты не вовремя, полусотник!» «Да вот, ребятишек своих дожидаюсь, сейчас должны подойти!» Не стал юлить я и заметил, как в глазах Виндара, спрятанных в прорезях железных очков шлема, заплясали веселые искры. Веселые и злые. «Один он тут?» Я быстро оглянулся. Позади пустынный прогал с пролетом бревенчатой стены и ни единой живой души у ворот. Похоже, один. Стояли мы в метре друг от друга. Для того, чтобы выхватить меч и ударить, пару шагов назад сделать хочешь не хочешь, а надо. «Шибай там потерял тебя», — правая ладонь Полоченина мягко обняла рукоять меча. «А ты, оказывается, вернуться решил». Я свой трофей на нужное место перестегнуть не успел. Так и висит вдоль левого бедра, как у подавляющего большинства правшей. Виндар в прошлый раз, если и заметил во мне неправильность, мог ведь и забыть. «Пойдем, коль вернулся». «Ну а как я хотел?» «Конечно, было бы гораздо лучше, скажи он, мол, охрененный ты парень, стяр, иди на все четыре стороны, я тебя не видел». «Слушай, Виндар, тебе это точно надо?» «Это надо, Шибаю, но ты же ему не служишь, так?» «Так, ну отпусти меня и иди отдыхай, никто не узнает. Помчусь отсюда быстрее молнии в небе, с раненым стрелком на руках. Что-то сомневаюсь я в подобной прыти, у меня все упало». Я мысленно выругался, но тут же повеселел. За плечом полусотника показалась слитная птица тройка кособоко ковыляющих фигур. Наконец-то, парни с испугу развили такую скорость, что Полоченину впору забрать свои слова обратно. Еще полминуты и сметут с дороги нас обоих, сейчас или будет поздно. Я резко кинул правую кисть к мечу. Виндар, словно ждал этого, дернулся назад, одновременно вытягивая свой клинок из ножен. Быстрый он, полусотник полоцкий, так и я не ватой набитый. Почти синхронно с Виндаром, не спускающего глаз с моей правой руки, я сделал шаг вперед и с выдохом обрушил на него убийственный левый крюк. Не слишком удобный и подготовленный, но точнехонько в основание челюсти. «Спокойной ночи» называется. Голова в шлеме с железным лязгом встретилась с бревенчатой стенкой конюшни. Из разбитого носа брызнула кровь. Виндар с полувынутым мечом молча стек по вертикали и неудобно уселся у основания сруба. «Прости, Виндар, так получилось», — пробормотал я, укладывая обмякшее тело на лопатки. «А ты смеялся надо мной, чудилка. Воин без оружия не воин. Не подходи к боксеру близко, вот и вся наука». Обе ноги Невула обтянуты тряпьем. Одна выше бедра, другая пониже колена. Крови на тряпках нет, но на левую он совсем не наступал, держал на весу подогнутый. На его бледном лице блуждала счастливая улыбка. «Уж и не думал, что вы за мной вернетесь, братцы», — устало проговорил он. «Больше и не думай. Просто надо было обмозговать, как это сделать получше, поэтому немного задержались. Не стал я сдавать лопухнувшихся корешей. Однако Одинец благодарности за мой благородный поступок не испытал, он аж присвистнул, увидев лежащего без чувств Полоченина, мгновенно озарился мародерским азартом, поручил Невула Жиле и наклонился над Виндаром, с которого было что поснимать даже на мой неискушенный взгляд. «Втяни свои заготовки обратно, братан», — посоветовал я Одинцу. «Он жив, и если очнется, пока ты по нему шарить станешь, дальше пойдешь без головы, а ты мне целый нужен». Одинец со смесью сожаления и испуга отошел от Виндара, снова впрягся в Невула. Я бегом метнулся до ограды, распихал ногами траву, нашел одну из растяжек. Стоят еще, родимые. Никому толком службы не сослужили, окромя того, что помогли растяпе конюху продырявить себе ляжку. Отвязал от колышков веревку и, вернувшись к поверженному Виндару, стянул ему руки-ноги, чтобы не сразу погоню организовал. «Уходим, чего встали?» — прикрикнул я на ждущих прания и пропустил их вперед. «Давайте, давайте, соколики, вон, людишки уже расходятся, мы с ними проскочим». Получилось легче, чем я рассчитывал. Проходной двор, а не усадьба. куда только Шибай смотрит. Я начал жалеть, что не повелся на предложение вынести еще и серебро. Могло ведь и проканать. Ладно, чего теперь тужить? Напоследок оглянувшись вглубь подворья, я заметил в людской суете бледное лицо Завида, повернутое в мою сторону. Я задержал на нем полный тревоги взгляд. Поднимет кипиш или не поднимет? Завид кивнул, тряхнув золотистой шевелюрой, и быстро отвернулся. И на том спасибо. Так и пошли, трое впереди, я прикрывал тыл. По главной дороге, не торопясь, чтобы внимание прохожих на себе не заострять. Скорость не ахти. Невул прыгал на одной ноге настолько быстро, насколько позволяли физическая подготовка и болитерпилка. Жила с одинцом подставили шеи под распростертые руки приятеля и семенили, подстраиваясь под его ритм. «Здесь хорошо срезать можно», — жила мотнул головой вправо в заросший лебедой проход между придомовыми оградками. «Срезаем», — дал добро я и подождал, когда парни углубятся в узкий переулок. Идти им стало неудобней, пришлось двигаться полубоком, чтобы еще как-то Невула под руки нести. Но я уже и сам смекнул, что выгодаем мы таким макаром метров 400 по безлюдной местности, что нам, собственно, и надо. Только подумал, парни застопорились, обходя кого-то на развилке второстепенных тропок. Мужичье какое-то собралось, задумалось, не знают куда идти или что. Мои архаровцы бочком протиснулись сквозь стихийный затор, я же притормозил. Заколотило меня уже знакомым ходуном с потоотделением и мурашами по членам. Коротко, но сильно впрыснулся в вены адреналин. С чего бы это? Протянул вдруг один из собравшихся на перекрестке дядек, первым узрев мою скромную персону. «Господи, да что ж вы такие страшные все, лешие как на подбор, дуги еще эти надбровные как у древних неандертальцев». Неудивительно, что млада им приглянулась, ясно не для черновой работы нужна была, кровосемейные улучшать требуется в срочном порядке. Зверобой. К давешней тройке присоединился еще один помоложе, но на одну колодку с остальными, точно их через копирку напечатали. Копна черного курчавого волосья на голове и вокруг лица, покатые плечи, взгляд у всех одинаковый, бараний. На борцов дагестанцев чем-то смахивают. Не пропустит. Собрались в кучку, буркалами сверкают. Вот ты нам и попался. С упоительным удовлетворением прорычал тот, который выпрашивал купить у меня младу. Шторм в организме унялся на удивление быстро. Отлегло буквально за 6 секунд. Ложная тревога, что ли? Я окинул взглядом смолян зверобоев и озадаченно хмыкнул. У троих в лапах появились дубинки с вбитыми в боевую часть острыми кусками железа. Старшой выудил откуда-то устрашающего вида черный от времени тесак с односторонней заточкой. Подготовились охотнички. Вы чего, бороды многогрешные, дорогу в корчму не нашли, трубы горят, так пошли провожу. Нет, сверкнув глазенками, рявкнул самый возрастной дядька. Сейчас мы тебя рвать станем. Ну что за день сегодня такой? Если до полуночи доживу, напьюсь в лоскуты. Махнув рукой с тревогой обернувшимся Жиле и Одинцу, чтобы не ждали, а шли куда надо, я легко изобразил лицом пренебрежительное выражение. Ты чем рвать-то собрался, дядь? Дубьем сырым или вот этой хреновиной? А может тебе кишки железом похолодить, чтобы соображал получше? С этими словами я вытащил из ножен клинок и принял стойку а-ля Д'Артаньян против каналий. Стоял строптивец ко мне первым, чтобы продырявить его пузо мне стоило сделать один неглубокий выпад. Трое родственников подпирали его в спину и будут только мешать ему при замесе. Однако убивать и калечить мне их никак не хотелось. Я же не маньяк какой-нибудь. Тем паче, что они не спешили дергаться на обострение ситуации, будто ждали, что я самостоятельно зарежусь. «Ладно, мужики», — сказал я примирительным тоном, опуская меч, — «идите отсюда по-добру, ловите беззащитных зверушек и снимайте с них шкуры, а с меня не надо. Я десятник боярский, положу вас тут и мне ничего не будет, а вам за меня боярин виру назначит мало не покажется». Вкурили. Зверобой хранили молчание. На лицах ни единого признака работы мысли, как у статуи с острова Пасхи. Им, походу, все равно, драться, домой идти или так и продолжать стоять на месте. Только у пожилого что-то там под капотом ворочается, пыхтит. «Снимай с себя все, тогда отпустим», — наконец определился он. Я сокрушенно вздохнул, пожевал губу. «Прям вот, все, пояс, рубаху, порты и сапожки», — перечислил кучерявый предводитель. «Поди, совсем обнищали охотники, коль гоп-стопом средь бела дня промышляют. На весь мой наряд, сдав его на рынке, можно дня два им четверым сытно кушать. А вот пояс с мечом так быстро не пропьешь. Тут придется подходить творчески и не менее полугода этому делу посвятить. Дорогой был ухорона меч. Такие вещи снимают только с трупа. Хороший труп еще надо суметь приготовить, а с этим у зверобоев как раз нарисовалась проблема. Коварный план, как использовать лесную братву в своих корыстных целях, красиво закипел в моем усталом котелке. Ну лады, вижу, ребята, вы не промах. У меня есть для вас встречное деловое предложение. Желаете послушать? Старшому как-то удалось прищурить и без того узкие глазки. Этот финт сделал его похожим на злого китайского мандарина, уличившего в воровстве посевов бедного китайского крестьянина. Говори, милостиво разрешил обладатель ржавого тесака. Я шмыгнул носом, пряча ухмылку. Короче так, добрые смоленские люди, все просто. Есть тут неподалеку залежи серебра в таких маленьких кругляшках, дирхемы. Знаете, да, там много. Так вот, надо их с вашей помощью забрать и поделить. Десятая часть ваша. Драться вам ни с кем не придется. Давай свое серебро. Одобрительно крякнул охотник, кивнув курчавой бородой на мою, вернее, хроновую сумку на поясе. Не понял, походу. Начнем сначала. Тоном учителя географии произнес я. Я не ношу с собой ничего тяжелее меча. Сумка почти пуста, а на мне ни золота, ни камней, сами видите. Серебро в надежном месте. Вы получите свою долю, но ее придется заработать. Всех делов на пару-тройку дней, домой вернетесь богаче, чем были все время до этого. Ну и где твое серебро? Плохо скрывая вожделение, выдавил главный гном. Я снова с усилием подавил усмешку. Лексикон Гойко Митича из фильмов про индейцев. Хау, я все сказал. Я даже слегка засомневался, можно ли вообще иметь с ними дело. Пошли со мной, расскажу все в подробностях. Посоветуйтесь меж собой, а я отолью в кустике. Пока я облегчался на обочину тропинки в заросли, вымахавшей по пояс лебеды, и косил глаза на собеседников, смоляне не перемолвились и словом. Покивали молча, поделали пассы кустистыми бровями. Согласились, короче. Звать как? Спросил я старшова, когда они пристроились в кильватере за лидирующим мной на пути к корчме. Мигачом. Мигач, значит, а этих, первак, второк, третьяк, сынки мои. ХМ, оригинальный подход. А что, когда детей семеро по лавкам, исхитрись запомнить, как кого зовут и у кого за кем днюха. А тут, стало быть, первак старшенький, за ним второк, третьяк, замыкающий. Не удивлюсь, если дома у мигача сидят с открытыми ртами, как галчата в гнезде четвертак, пятак, шестак, семак да девок пяток.